Спектакль окончился, все поднялись, захлопали, заспешили одеваться. Клавдия Ивановна стала торопить Славу, которая, по ее мнению, была какая-то сонная. Они медленно двигались в поредевшей толпе к лестнице и вдруг оказались перед большим зеркалом. Слава увидела длинную девочку, вытянувшую вперед шею и осторожно ступавшую на высоких каблуках. Прямые светлые пряди, выбившиеся из узла, схваченного лентой на затылке, висели вдоль разгоревшихся щек. Она не сразу узнала себя. «Как ты растрепалась, Славочка!» — сказала Клавдия Ивановна. Слава посмотрела на мать в зеркало. И эта полная, немолодая женщина с озабоченным лицом в первое мгновение тоже показалась Славе незнакомой. Тут она ступила на лестницу и сразу же поскользнулась на мраморной ступеньке. Нога сорвалась, Слава охнула, падая. «Слава!» — отчаянно крикнула Клавдия Ивановна, но Славу уже подхватил молодой военный. Он крепко держал ее за локти и как будто не решался отпустить. Девушка зажмурилась от смущения. «Так можно и упасть», — сказал он ласково. Тут только Слава взглянула и встретила веселые карие глаза. В глазах дрожал смех, но лицо было доброе, участливое. «Спасибо. Ах, большое вам спасибо», — услышала Слава голос матери. «Славочка, как же так неосторожно? Не подвернула ли ты ногу?» Слава прошептала «Спасибо» и решилась шагнуть еще на одну ступеньку. «Разрешите, я помогу вам», — сказал военный и крепко взял Славу под руку. «Ах, не беспокойтесь, пожалуйста», — жеманно протянула Клавдия Ивановна, но он проводил их до гардероба, получил их вещи, помог одеться. «Всего доброго», — сказал он, улыбаясь. «Больше не падайте». Он повернулся и подошел к молодой женщине с приветливым лицом, терпеливо поджидавшей его в стороне. «Какой милый, какой любезный, какой вежливый молодой человек!» — восхищалась Клавдия Ивановна. «У тебя не болит нога, Славочка? Видишь, я права. Каблук для тебя слишком высок. Не надо было брать эти туфли». Слава шла молча. Новые туфли лежали в шелковой сумочке. В сапогах она шагала уверенно и спокойно. Ей совсем не хотелось говорить о своей ноге, о туфлях и вообще говорить. Герасим Иванович приветствовал жену и дочь излишне суетливо. Они пришли раньше, чем он ожидал, и его смущало наличие пустой пивной бутылки возле телевизора. Впрочем, он догадался добровольно уйти из хоккейного поля и переключиться на капитана Сову. Вероятно, он не смог бы погасить бдительность Клавдии Ивановны этим маневром, но ее отвлекала тревога. Дочь почему-то отказалась ужинать и ушла в свою комнату. Клавдия Ивановна беспокоилась. Не скрывает ли от нее Слава, что нога болит? Надо бы сделать примочку. А Слава тем временем уже сняла синее платье и собиралась надеть халатик. В короткой рубашке с голубыми узорами стояла она перед туалетным столиком, смотрела на свое отражение, острые плечи и тонкую шею. Потом она подняла руки и попыталась сделать ими несколько волнообразных движений. Но локти и кисти двигались, как на шарнирах. Слава взмахнула левой рукой, а правую ногу попробовала вытянуть назад, но тут же потеряла равновесие. «Ты урод!» сказала Слава в зеркало —